трубку. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Слышите меня? А вы меня? Да, я вас прекрасно слышу. А это отдел по работе с задолженностью о Финпротек, интерес к МФК, Турбозайм. Меня Макаров Александр Николаевич зовут. Обращаю ваше внимание, разговор записывается. Анастасия Сергеевна, верно? Да, да, да. Анастасия Сергеевна, вам звонок поступает по поводу задолженности вашей просроченной. Скажите, по какой причине от вас оплата не поступила? Ну, и не поступит. То есть вы отказываетесь от оплаты, я правильно понимаю? Правильно. Хорошо, я данный отказ от оплаты с вас зафиксирую. Скажите, почему вы не хотите оплачивать? А зачем вам это знать? Вы же зафиксировали. Я зафиксировал, но тем не менее хотелось бы а знать зачем? Причину, почему вы не хотите. Почему у вас такое любопытство распирает? А чисто в профессиональных интересах? Ну, просто вот такое желание у меня, отсутствие желания оплачивать. Хочется эти денежки оставить себе, не хочется никому. Я так понимаю, это связано с вашей профессией юриста, я правильно понимаю? Это никак с этим не связано. Нет, не связано. Абсолютно. Хорошо, я вас услышал. Вам компания требования выставляет 17 171 рубль 46 копеек сегодня до 6 внести. Какая компания? Я еще раз представлю это. Это ООО «Финпротект» в интересах МФК «Турбозайм». Ну, а это кто, «Финпротект» или «Турбозайм» выставляет? Мы действуем в интересах МФК так, «Турбозайм». Так, а выставляет кто? Интересы я твои поняла. Выставляем Макаров. Требования мы. Блин, платить-то кому, вам или Турбозайму? Нет, на сайт Турбозайма, естественно. Ну, а при чем тогда тут вы со своим требованием? Мы просто являемся отделом по работе с задолженностью ну, от компании МФК Турбозайм. И являетесь там. Я вас совершенно не обязана слушать, поскольку вы меня в принципе не уведомили о том, что... То есть даже не вы, а Турбозайм меня не уведомил. А то, что вы существуете. На сайте Турбозайм вообще-то прописано то, что мы действуем. А в законе чего 230 прописано, в курсе, Макаров? Да, конечно. И что там написано? Мы в рамках него и требуем. А как вы можете требовать без всякого уведомления? Меня не уведомили, а вы требуете. У вас в личном кабинете. При чем тут кабинет? Там в законе что-то про кабинет написано. Да, там написано то, что кредитор имеет уведомлять тем способом, который предусмотрен в договоре. Ты сам читал этот закон? Да, конечно. Почему ты та чушь эту поришь? Я вам говорю, ты поришь чушь, там так не написано. Там совершенно написано по-другому. Почитай. Вы прочитаете. Поэтому я тебя спрашиваю. Там совершенно по-другому написано, что там обязан кредитор уведомить. Письменно в виде. Да, по почте расти. В течение 30 рабочих дней поступает. С уведомлением по почте России. Да, конечно, в течение 30 рабочих дней поступает. А ты мне что сказал? Письмо. А что ты мне сказал? Что про кабинеты какие-то начал нести? У вас отображается, верно? Да фиг с ней, пусть она где хочет отражается. Она должна отразиться по почте России с уведомлением. Вот так она мне должна отразиться. Да, но обязательно. И другим способом я никаким просто не воспринимаю, только вот так вот, только по почте. России с уведомлением. Ну хорошо, ваше право, тем не менее, это ваших обязанностей никак не отягощает. Вы должны понимать, что задолженность моих обязанностей у вас это никак не отягощает. Чего сказанул? Ты понял, что ты брякнул-то вообще, Макаров? Да, конечно, понял. Я так что понимаю, вы конструктивный диалог вести не хотите, да? А, мошенничество, думаешь, да? Ну да, они меня не уведомили, звонят, да? Это значит точно. 163-я. Да, 163-я. Звоним мы точно так же в рамках 230-го. 163-я. Меня не уведомили, а вы звоните. И как тогда это в рамках закона? На основании 230-го федерального закона имеют основании... право осуществлять взаимодействие. На каком основании? Тихо. Один раз в день, два раза в неделю, восемь раз в месяц. Это у меня кредитор. И если вы меня уведомил кредитор, то вы имеете. Так он меня не уведомил. Кредитор вас также уведомил. Уведомление вам отправлено. Ну дай мне трек номер письма. То, что вы уведомление не получили. Дай мне трек номер письма, я пойду искать письмо. Я не могу, к сожалению, вам такие данные предоставить. Ну тогда вообще молчи, раз не можешь. Хорошо, я вас прекрасно услышал. Требования компании я вам озвучил, данную задолженность урегулировать. Если вы конструктивный диалог вести в дальнейшем не собираетесь... Скажи свои, пожалуйста. Нет, к сожалению, я вам такую информацию не собираюсь. Ты столько наговорил. Я собралась идти в полицию заявление писать о мошенничестве, а ты мне еще и свои паспортные данные давать не собираешься? Естественно, не собираюсь. Давай мне твои паспортные данные быстро. С какой стати я должен вам свои паспортные данные? Ну, потому что ты сейчас нарушил закон. Ты в мошенничестве теперь будешь подозреваться и преследовать этого закона. Я вам напоминаю то, что мы в рамках закона действуем. В рамках какого закона мы действуем, я вам озвучил. Рамку закона, который ты нарушил, мы не нарушаем. 163 уголовного. Я понял вас, Анастасия Сергеевна. Спасибо, что вы параллельно со мной разговариваете. Всего доброго вам. До свидания. Данные сейчас же. Быстро. Алло. Здравствуйте. Специалист сейчас вам ответит. Ожидайте на линии. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я представлюсь, это отдел по работе с задолженностью, Офинг Протект. Меня зовут Игнатьева Вера Геннадьевна. В интересах МФК ТРБЗ. Обращаю внимание, что ведется запись диалога. Анастасия Сергеевна, все верно? Все верно. Звонок поступает по факту нарушения условий договора с вашей стороны на протяжении 24 дней. Уточните, вы изначально оформили займ с целью невозврата в организацию? Да, прям пишите, бегите в прокуратуру сразу заявление. Почему вы таким тоном сейчас на данный момент ведете диалог? Хочу в тюрьму. Знаете, вы готовы к разговору по решению вопроса вашего займа, Анастасия Сергеевна? Вот так и решим, как я предлагаю. Или не хотите? Досадно, что вы не готовы к разговору. Буду вынуждена платить руководство. Прям вынуждена, бедненькая какая. Алло. Здравствуйте. Да. Отдел по работе с задолженностью ООО «Финпротект» интересов МФК «Турбозайм» звоним. Меня зовут Майорова Олеся Алексеевна. Обращаю ваше внимание, ведется запись нашего диалога. Надежда Анатольевна, вы верно? Ну да. Надежда Анатольевна, она поступает по поводу вашей просроченной задолженности суммы в размере на сегодняшний день 33 477 рублей 54 копейки. Кредитор требует от вас исполнения обязательств сегодня до 19.00. Если вы планируете в будущем иметь возможность финансовой поддержки, сами знаете, конец месяца, конец года, отчетность предоставляется бюро кредитных историй. Реестр, к сожалению, проблемных клиентов будет закрыт. Вы указывали, что вы работаете, это актуальные данные? Так всего много рассказали. Вообще-то я это с вами до сих пор пока еще не могу обсуждать. Что вы до сих пор? Я не могу с вами это обсуждать пока еще. Ну хорошо, мы тогда зафиксируем отказ от исполнения обязательств, бюро кредитных историй. Вы знаете, что лучше зафиксируете, что кредитор мне все-таки прислал мне уведомление о том, что он передал вам мое дело, что у нас появились третьи лица в виде вас. Вот это лучше. Иным способом вас уведомили в личном кабинете, так как положено согласно 230 федерального закона. 230 четко регламентирует способ уведомления агентского договора. Это агентский договор. Уведомление письмо по почте России с уведомлением. Вот это официальный способ. Это обязательно письмо в случае сессии. В законе часть 9. Нет, это не важно, 1005-200... Это не сессия, это... Надежда Анатольевна. Хоть вы не родитесь в заблуждение, не хорошо? Важно, там не написано, какой именно я вариант. Я вас перебиваю, с вами прощаюсь. До свидания. Поэтому не надо в меня вводить в заблуждение. Я зафиксировала введение в заблуждение. Не подсказывайте бездействие 102. Дня не желаю иметь возможность видеть обоим. Театр одного актера. Очень весело. Ты же новогодняя, ты Снегурочка, да? Снегурочку ты наши сказки рассказывает. Путь Боже ты мой. Сейчас... Информацию я передаю по данному договору. Передано. Ой. Анекдот вообще, а самой не смешно там. Трубочку-то положим, нет? Данная запись передается, как отказ от взаимодействия и, соответственно, неконструктивное общение. Бюро кредитных чем историй как бездействие будет предоставляться. До свидания. Если я вам объяснила ситуацию, а вы... Алло. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, слышите меня? Естественно, вы меня. Да, я вас тоже слышу. Я вам представлюсь, отдел по работе с задолженностью о Финпротект в интересах МФК «Турбозайм». Меня Макаров Александр Николаевич зовут, разговор записывается. Анастасия Сергеевна, верно? Да. Анастасия Сергеевна, у вас звонок по поводу вашей задолженности в компании поступает. Скажите, по какой причине от вас оплата не поступает? Ну, ему я объясню, вам не собираюсь. Кому вы объясните? Турбозайму. Мы есть Турбозайм. Мы в их интересах действуем вообще-то. Финпротекс. Да, соответственно. Ну. Я же вам сказал. В интересах МФК Турбозайм. Ну, интересы Паши не... То есть они не доказали мне никаким образом тем, то, что они какие-то там интересы кто-то представляет их. Мы являемся профессиональной службой взыскания. Я знаю, что от МФК Турбозайм. Да не надо под дурачка косить. Я вам про 230 и 69. Я вам просто о том говорю, что ваш займ никуда не продан, он также в Турбозайме находится. Я говорю, просто... я про 230-ю, часть 9-ю. Обсуждать я это буду только с Турбозаймом, пока они меня не уведомили о том, что кого-то еще третье лицо привлекли к взаимодействию. Мы не являемся третьим лицом в данном моменте, понимаете? 1005-я статья, она подразумевает в любом случае третье лицо, которому передана моя личная информация. Вот, вы понимаете, в чем дело, Анастасия Сергеевна? О чем? А ваш договор не продан еще ни по цессии, ну ни что? По агентскому договору. Он в Турбозайме ну находится. В 230-м не написано, ни по 1005-м, ни по 283-м. Да, конечно, я читаю. Фу, 283-м. Я читал ее. Ну и что? Да, я читал, я все понимаю, тем не менее, вы тоже должны понимать, что вы сейчас... Напишите пометочку, передайте теперь Турбозайму, чтобы они уведомили, что к взаимодействию со мной привлечен Турбозайм, этот кто-то там, Финпротект. Мы являемся Турбозаймом, понимаете, Анастасия Сергеевна, в чем дело? Это другое юридическое лицо. Ну, вы понимаете то, что непосредственно от Турбозайма... Я понимаю, что два есть юридических лица. Взаимодействуем именно мы. Финпротект и ООО Турбозайм. Совершенно два разных юридических лица. Турбозайм это не ООО, это МФК Турбозайм. Ну, я, грубо говоря, образно выражаю, что это разные юридические лица, понимаете? Договор я заключала с одним юридическим лицом, которое взяло и передало мои персональные данные третьему лицу. О чем должно было договоре... меня уведомить? У вас в договоре прописано, кто осуществляет взаимодействие с вами. Про Финпротект у меня понимаете? В договоре ничего не написано. Там написано то, что мы являемся профессиональной службой взыскания, которая действует в их интересах. В каком договоре? Между вами с ними, мне-то об этом не известно. В моем договоре с ними ничего про вас нет. Хорошо, я также вам повторюсь, то, что звонок вам по поводу задолженности поступает. Вы хотите об этом поговорить сейчас? Или вы не настроены на конструктивный диалог? Я объяснила, пока меня не уведомили, я с вами это обсуждать не буду. Хорошо, я вас понял. Конструктивный диалог, я так понимаю. Вы как вчера только устроились, вот ей-богу. Вы почитайте 230-й закон, там, и, ну так, чуть-чуть расширьте. Мы читаем, мы на основе его и работаем. Нет, вы работаете на основе скрипта. 230-го федерального закона. Вы работаете на основе скрипта, который вам подсунул. Нет, мы также знаем о том, что... Мы прекрасно знаем о 1005-й статье, о 382-й статье, когда договор передается по цессии. Я лично про себя точно говорю. Так же. У нас все сотрудники одинаково квалифицированы. Ой, понимаете, я прекрасно знаю. Я вам говорю о том, что ваш договор не продан. Полчаса мне про 1005 рассказывал, еще что-то туда бы 230 приплел. И косил, что тот же самое юридическое лицо, что и турбозайм, что фенпроектык, что это одно и то же. На кого вообще рассчитываешь? На бабушек, дедушек, и ладно, там он бы втер бы это еще. А взрослым людям нечего. Хорошо, я вас понял, Анастасия Сергеевна. Ну, хорошо, все. Я вас понял. Пока. Всего доброго, до свидания. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Я представлюсь, это отдел по работе с задолженностью ООО «Финпротект» в интересах МФК «Турбозайм». Меня зовут Петрова Марина Сергеевна, разговор записывается. Анастасия Сергеевна? Ну да. Анастасия Сергеевна, я звоню по поводу неоплаченной задолженности. Уточните, пожалуйста, по какой причине вы не осуществляете оплату? Ну, я не хочу. Анастасия Сергеевна, вы брали денежные средства с целью неоплаты? Нет, не угадали. Почему тогда вы не хотите осуществлять оплату? Отсутствует у меня такое желание. И вообще, простите? И объяснять я вам этого не хочу. И оплачивать я не хочу. Так что нам с вами разговаривать не о чем. Анастасия Сергеевна, то есть в данном случае я могу фиксировать информацию о том, что вы отказываетесь осуществлять оплату? Чего хотите, то фиксируйте, пожалуйста. На ваш выбор. Анастасия Сергеевна, в рамках статьи 350 Гражданского кодекса Российской Федерации у вас нет права в одностороннем порядке отказаться оплачивать займ. Господи, вы думаете, первый раз вы мне это рассказываете? То есть я могу зафиксировать информацию под запись разговора о том, что вы отказываетесь осуществлять оплату? Даже под запись, да, даже прям под запись можно зафиксировать. Разрешаю. Хорошо, информацию, Анастасия Сергеевна, по данному вопросу зафиксирую. Но, однако, хочу сказать, что компания вам выставляет требования осуществлять оплату в размере 17 383 рубля. Вот вы там сидите, а надо статовать уже на Новый год делать, понимаешь? А ты там все сидит, языком трепешь. Что, ты без салатиков будешь Новый год встречать? Анастасия Сергеевна, компания вам выставляет требование оплатить задолженность 17 383 рубля 32 копейки. Абсолютно мне все равно, то давайте что ты мне там сейчас рассказываешь. Давайте вернемся к теме диалога. Я говорю, мне хорошо, не интересно, что... Оплаты, я фиксирую. Ты уже 33 раза зафиксировал, никак не зафиксируешь. Фиксировал-ка.